Год первый. Переменная облачность. Глава первая. Бенни. Хорошо еще я шею себе не свернул, когда вылетел из квартиры Дезире, не чуя под собой ног после того первого вечера. Я споткнулся, скатившись вниз на несколько ступенек, шандарахнулся локтем о дверь лифта. Ах ты, черт! И приземлился на личную площадку на одно колено. Так подвернул ногу, что там аж хрустнуло. Этажом ниже открылась дверь, и какой-то старикан в халате с подозрением выглянул на лестничную клетку. Тут я корячусь, боль адская, даже губу закусить пришлось, чтобы не застонать. Так нет же, мне непременно надо его успокоить, дать понять, что я не представляю угрозы общественному порядку. Но я и поклонился ему слегка, просто сама вежливость. Вот уж точно, Бенни деревенщина. Он тут же захлопнул дверь, и я услышал, как он запирает ее на замок и цепочку. Небось, решил, что я из каких-нибудь чокнутых сектантов, этакие полоумные свидетели Иеговы, которые молятся на лестнице, прежде чем отправиться вербовать новых последователей. Боже ж ты мой. А вы когда-нибудь пробовали вести машину, вытянув одну ногу, а другой выжимая сцепление, газ и тормоз? Всю дорогу домой машина скакала, как кролик. Хотя, опять-таки, хорошо, что так вышло. Потому как весь следующий день у меня чертовски болела нога, и я вообще больше ни о чем думать не мог. А если бы попытался, у меня бы просто мозги замкнуло от всей этой неразберихи. Дезире снова здорова. Все эти застарелые чувства, выворачивающие кишки наизнанку. Анита, которая, слава богу, уже спала, когда я приехал домой, еще не проснулась, когда я поутру поковылял в коровник. Я даже на вязание ее, лежавшее на кухонном диване, старался не глядеть, опрокидывая в себя на бегу кружку растворимого кофе, залитого горячей водой из-под крана, лишь бы поскорее уйти, чтобы не пришлось смотреть ей в глаза. А мне ведь еще доить с вытянутой ногой. Колено распухло, словно мяч горячий, кровь так и стучит. Хромая, я с грехом пополам разыскал стульчик для дойки, ну, такой с ножкой на пружине, который еще пристегивается к поясу. Я им вообще-то никогда не пользуюсь. Я так давно последний раз на нем сидел, что потерял равновесие, опрокинулся и плюхнулся прямо в коровий навоз, снова ударившись ушибленным локтем. И вот лежу я в навозе, улыблюсь во весь рот и говорю вслух: «Поделом тебе, засранец ты этакий!» И представляю, как это насмешит Дезире, когда я ей расскажу. Я так был счастлив, самому стыдно стало. Только до рассказов-то дело не дошло. Не тот у нас расклад, чтобы языком трепать да байки травить. Вечером, как уезжать, на душе кошки заскребли. Опять пришлось врать Аните, которая приготовила на ужин сардельки и картошку с укропом. Самую, что ни на есть, вкуснятину. На скамье валялся каталог из ювелирного. Суп даю, что он там оказался не случайно. Но я сделал вид, будто не заметил его. Мне показалось, что она смотрит на меня пристальнее, чем обычно. Я наплел целую историю про то, как споткнулся тюк сена и ушиб колено, и как мне, бедному несчастному, больно. Подлец, который сходил налево и теперь ищет утешение. Но с ней этот номер завсегда проходит. Медсестра в ней взяла верх, и она с сознанием дела ощупала колено, наложила повязку и сказала, что это всего лишь легкий вывих. Пробормотав, что Берген из соседней деревни попросил помочь ему заполнить какую-то анкету по евросоюзным делам, я доковылял до машины и, вдарив по газам, помчал в сторону города, лишь потом сообразив, что к Бергену ехать в другую сторону, и если Анита наблюдала за мной в окно, вопросов не миновать. Но мне было на это наплевать, лишь бы уехать, ведь я теперь человек с секретным заданием. Да что там, просто супергерои, готовые примчаться по первому зову и обрюхатить маленьких креветок. Не хватает только облегающего костюма и плаща, и логотипа на груди. Может, здоровенный сперматозоид подойдет? Я задумался, не обидится ли мне, что меня столь бесцеремонно используют? Разве это не сексуальное посягательство, вот так взять в оборот бывшего любовника, как только ей взбрело в голову, что она хочет ребенка? Может, мне стоит стать в позу и посоветовать ей завести счет в спермобанке? Да что там? Я прекрасно знал, что не упустил бы такую возможность, даже если бы мне пришлось скакать в город на своей хромой ноге. И ребенок вовсе не был для Дезире очередной прихотью. Единственное, что удерживало меня от того, чтобы не пропеть Осану, так это гложущее подозрение, что ей нужен не столько я, сколько мои маленькие хвостатые сорванцы. И, конечно же, все кончилось тем, что я запрятал свои сомнения в глубокий колодец и крепко-накрепко прикрутил крышку болтами. Может, еще и не придется ничего объяснять Аните. Черт его знает, может, я сам того не ведая находился вблизи зеленого криптонита, и под влиянием облучения мои сперматозоиды взяли да подувяли. Ну или около раундапа, или еще какой-то дряни от паразитов. И на что я тогда, спрашивается, сдался Дезире? После второго раза она заплакала и сказала, что больше не хочет, чтобы я приходил, иначе она опять начнет по мне скучать. По мне? Опять? К тому времени я уже вообще ничего не понимал, поэтому просто сказал: «Так, значит». Вышел из ее квартиры и словно в тумане добрался до дома с чудовищной головной болью. Но все же на следующий вечер я опять туда поехал. Мы же договорились, 3 попытки. И хочет она того или нет, я для себя твердо решил выяснить, что она имела в виду под этим «опять». Однако на 3-й вечер ее не оказалось дома. А может, она просто не открыла дверь.